от иных вообще. Я смотрел в ночное небо и смеялся, вспоминая себя самого, чуть-чуть моложе, идущего по темной улице навстречу вампирам. С горячим сердцем, чистыми руками и пустой холодной головой. Мы столько раз с тобой говорили, в чем же наше отличие от темных. Я нашла еще одну формулировку. Мы добрые пастухи. Мы бережем стадо. Наверное, это уже немало. Но только не надо обманываться самим и обманывать других. Никогда все люди не станут иными. Никогда мы не откроемся перед ними. И никогда не позволим людям построить более или менее приличное общество. Капитализм, коммунизм. Дело не в этом. Нас устроит только мир, в котором люди будут озабочены размером кормушек и качеством сена. Потому что как только они вынут голову из кормушки, оглядятся и увидят нас, нам придет конец. Я смотрел в небо и баюкал на коленях руку Светланы. Только руку, теплую и безвольную, совсем недавно обрушивающую громы и молнии на ведьму-вредительницу. Беспомощную руку великой волшебницы, в которой в два раза меньше магии, чем во мне. И ничего не сделать. Дозоры не выпустят людей из хлева. В Штатах будут большие сытные кормушки, в которые захочется зарыться с головой. В каком-нибудь Уругвае редкая трава на косогорах, чтобы не было времени посмотреть в небо. Все, что мы можем сделать, выбрать хлев посимпатичнее и покрасить его в веселенький цвет. А если рассказать об этом иным? Темных это не огорчит. Светлые смирятся. Я узнала правду, которую не хочу знать, Антон. И смирилась. Может быть, мне не стоило тебе говорить. Но это было бы нечестно. Словно ты тоже часть стада. Света, а какова магическая температура у Надюшки? Ноль. Величайшая из великих. Абсолютно лишенная магии. Что нам теперь делать? Жить. Я иная. И поздно изображать невинность. Беру я силу у людей, тяну из сумрака. Все равно это чужая сила. Но моей вины в этом нет. Света, я поеду к Гессеру. Прямо сейчас. Я уйду из дозора. Знаю. Езжай. Я встал, придержав качнувшийся гамак. Было темно, и я не мог разглядеть лица Светланы. Езжай, Антон. Нам будет трудно смотреть в глаза друг другу. Надо время, чтобы свыкнуться. Что там на пятом слое? Тебе лучше не знать. Хорошо, я спрошу у Гессера. Пусть он и отвечает, если хочет. Наклонившись, я коснулся ее щеки. Она была мокрая от слез. Противно. Противно. Быть паразитом. Держись. Я держусь. Когда я вошел в сарай, хлопнула дверь. Светлана ушла в дом. Не включая свет, я сел в машину, захлопнул дверь. И что тут на работу у дядя Коля? Заведусь или нет? Машина завелась сразу, мягко и очень тихо заурчал дизель. Включив ближний свет, я выехал из сарая. Правила маскировки? Плевать. К чему пастуху таится от овец? Легким пасом я открыл ворота, не вылезая из машины. Выехал на улицу и тут же газанул. Деревня казалась пустой и безжизненной. Овцам подсыпали в корм снотворного. Машина вырвалась на проселок. Переключившись на дальний свет, я вдавил газ. В опущенное стекло ударил ветер. Нащупав на руле дистанционку, я включил плеер. Ветреный город, я вошел без плаща. Он обвил мое горло наподобие плюща. Змеиные кольца сковали душу мою. Я вижу черное солнце, под ним я ни слезы не пролью. Я выпадаю из роли, я обнаглел и неправ. На что надеется кролик, которого глотает удав? Змеиные кольца лишь поначалу тесны. Впереди, где-то у въезда на трассу, появился огонек. Прищурившись, я посмотрел сквозь сумрак. Поперек дороги стоял переносной милицейский барьер, а рядом ждали два человека и двое иных. Темных иных. Улыбнувшись, я сбросил скорость. Превращая нас в змей, я согласен гнить под любым флагом. Я готов скользить по земле зигзагом, даже петь о любви, пока дык в рвоте, если так нужно моей родине. Мой мозг — это улей, где вместо пчел муравьи. Остановившись у самого барьера, я ждал, пока подошел гаишник, придерживающий на груди автомат. Инквизиция никогда не церемонилась, привлекая людей для оцепления. Я протянул гаишнику права и доверенность на машину, убавил звук. И посмотрел на иных. Первым был незнакомый мне инквизитор, сухонький пожилой азиат. Я бы сказал, что у него второй-третий уровень силы, но у инквизиторов это труднее понять. Вторым был самый обычный темный из московского дневного дозора. Вампир Костя. Мы ищем ведьму. Гаишники не обращали на них никакого внимания. Гаишникам было приказано не видеть. Арины здесь нет. Облавой руководит Эдгар? Инквизитор кивнул. Спросите у него насчет меня. Антон Городецкий, ночной дозор. Я его знаю. Все в порядке. Законопослушный, светлый. Проезжайте. Вы можете ехать дальше. Дальше будут еще посты. Я кивнул и выехал на трассу. Костя стоял и смотрел мне вслед. Я снова включил звук. Я согласен гнить под любым флагом. Я готов скользить по земле зигзагом. Даже петь о любви, пока дык в рвоте. Если так нужно моей родине. Люди любят деньги, деньги не любят людей. Сядь ко мне на колени, детка, у меня масса идей. Змеиные кольца, татуировка души. Я вижу черное солнце, его туши не туши. Я не за и не против. Я ни добро и ни зло. Тебе со мной, моя родина, да фига повезло. Твои змеиные кольца, мой дом, моя западня. Я буду ползать под солнцем, ползать под солнцем. Буду ползать под солнцем. Отсюда до сюда, отсюда до сюда, отсюда до сюда, отсюда до судного дня.